Егор Егорович Щекотихин. Ратная слава Орловского края. Орел. Издатель Воробьев. 2007 год. К читателю. Дорогие земляки, многовековая история нашей великой Родины уже неоднократно демонстрировала ее удивительную способность к самостоятельному стремительному возрождению. Это несомненное подтверждение гигантских созидательных возможностей народов, населяющих Россию, ее огромной внутренней силы. Такой же процесс происходит и на наших глазах теперь. В стране есть общенациональный лидер, президент Владимир Путин, и есть сплоченная общественная сила, политическая опора президента, партии «Единая Россия». Государственная власть уверенно реализует курс, который обеспечивает превращение страны в один из мировых центров политического и экономического влияния, духовного, культурного и нравственного притяжения, обеспечивает утверждение нового качества жизни всех граждан. Этот курс, определивший вектор дальнейшего развития России, мы называем планом Путина. Одно из центральных направлений в нем – защита общего культурного пространства и наших исторических традиций. В канун 65-летия освобождения Орловской области, которое будет отмечаться в 2008 году, встал вопрос об издании популярной военно-исторической литературы, в которой героическое прошлое Орловского края раскрывалось бы на документальной основе и по хронологическому принципу. Отметим, что именно фракция «Единая Россия» в Государственной Думе выступила в свое время с законодательной политикой о введении в Российской Федерации статуса «Город воинской славы». И как результат, городу Орлу, одному из первых в России, присвоено это почетное звание. Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» выступило с инициативой издания уникальной серии книг «Военно-историческая библиотека. Ратная слава Орловского края». На их страницах широкий круг читателей сможет найти материалы о крупнейших военных событиях, происходивших на территории нашего края, начиная с XII века. А также будет представлена многочисленная галерея военачальников, полководцев, героев-воинов, уроженцев нашей земли и связанных с нею своей жизнью и подвигом. Историография героического прошлого Орловского края располагает многочисленными исследованиями, в том числе и фундаментальными, которые в основном посвящены Великой Отечественной войне. Однако отдельные фрагменты военной истории Орловщины, а это целый ряд ключевых, в том числе для России битвы сражений, если известны, то только небольшому кругу историков, ученых, краеведов. Отвага и самоотверженность, доблесть и героизм в борьбе с врагами всегда были присущи нашему народу. Эти качества подтверждались многократно в ходе всех войн, в которых наша Родина отстаивала свою независимость. Новая серия книг познакомит с Орловской военной героической летописью, поведает о тех испытаниях, в которых наши земляки демонстрировали прочность духовных и нравственных качеств русского воинства. Сегодня в свете поиска современной национальной идеи России очень важно знать и помнить, кто мы такие. По словам замечательного исследователя и знатока русской словесности Владимира Даля, память – это способность помнить, не забывая прошлого. Это свойство души – хранить сознание о былом. Хранить ту тонкую цепочку, что идет от человека к человеку, по сути, означает вести ее из прошлого в будущее. Издание серии книг для библиотек области, средних и высших учебных заведений, школ и для всех, кто интересуется героическим прошлым Орловского края, несомненно, будет способствовать еще большему развитию патриотического сознания жителей Орловской области, гордости за свою малую родину, ее прославлению и привитию любви к ней. Секретарь политического совета Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Мосякин. Приказ Верховного главнокомандующего генерал-полковнику Попову, генерал-полковнику Соколовскому, генералу армии Рокоссовскому, генералу армии Ватутину, генерал-полковнику Коневу. Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород. Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали свое летнее наступление из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить и уничтожить наши войска, находящиеся в Курском выступе, и занять Курск. Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода, наши войска сами перешли в наступление, и 5 августа, ровно через месяц после начала июльского наступления немцев, заняли Орел и Белгород. Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто бы советские войска не в состоянии вести летом успешное наступление. Во знаменование одержанной победы 5-й, 129-й, 380-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Орел и освободившим его, присвоить наименование Орловских и впредь их именовать 5-я Орловская стрелковая дивизия, 129-я Орловская стрелковая дивизия, 380-я Орловская стрелковая дивизия, 89-й гвардейской и 305-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Белгород и освободившим его, присвоить наименование белгородских и впредь их именовать 89-я гвардейская белгородская стрелковая дивизия, 305-я белгородская стрелковая дивизия. Сегодня, 5 августа, в 24 часа, столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. За отличные наступательные действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в операциях по освобождению Орла и Белгорода. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины! Смерть немецким оккупантам! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Иосиф Сталин. 5 августа 1943 года.